Но тогда я этого не знал. Я развернул машину и поехал к себе домой, в 5-й микрорайон города Припяти. Когда вошел в дом, мои спали. Было около 3 часов ночи. Они проснулись и сказали, что слышали взрывы, но не знают, что это такое. Вскоре прибежала возбужденная соседка, муж которой уже был на блоке. Она сообщила нам об аварии и предложила распить бутылку водки для дезактивации организма. Бутылку дружно, с шутками распили и легли спать. Тут уместно напомнить читателю, что на многих пресс-конференциях говорилось, что непосредственно перед взрывом реактор был надежно заглушен, стержни были введены в активную зону. Однако, как уже говорилось, эффективность аварийной защиты из-за грубых нарушений технологического регламента была сведена практически к нулю. Поглощающие стержни после нажатия кнопки АЗ вошли, как было уже сказано, в активную зону всего на 2,5 метра вместо положенных 7 и не заглушили реакцию, а наоборот, способствовали разгону на мгновенных нейтронах. Об этой грубейшей ошибке конструкторов аппарата, в конечном счете послужившей главной причиной ядерной катастрофы, не было сообщено ни на одной пресс-конференции. Итак, активная зона разрушилась. Вернемся на блочный щит управления 4-го энергоблока. Час 23 минуты 58 секунд. Сиур Леонид Топтунов и начальник смены блока Акимов находились возле левой реакторной части пульта операторов. Рядом с ними начальник смены блока из предыдущей вахты Трегуб и 2 молодых стажера, недавно только сдавшие экзамены на Сиура. Они вышли в ночь, чтобы посмотреть, как будет работать их дружок Леонид Топтунов, и подучиться. Это были Александр Кудрявцев и Виктор Проскуряков. После нажатия кнопки АЗ загорелись лампы подсветки шкал сельсинов, и создалось впечатление, что они раскалились до красна. Акимов бросился к ключу обесточивания сервоприводов, нажал его, но стержни вниз не пошли и уже навечно застряли в промежуточном положении. «Ничего не понимаю!» — смятенно выкрикнул Акимов. Топтунов тоже, с выражением недоумения на побледневшем лице, поочередно нажимал кнопки вызова расхода воды. Загорелось МТК, мнемотабло каналов. Расходы на нуле, что означало реактор без воды. Превышен запас до кризиса теплоотдачи. Грохот со стороны центрального зала говорил о том, что произошел кризис теплоотдачи, и каналы взрываются. «Ничего не понимаю, что за чертовщина? Мы все правильно делали», — снова выкрикивает Акимов. К левой реакторной части пульта подошел высокий, бледный, складка зачесанный назад седой шевелюрой заместитель главного инженера Анатолий Дятлов. На лице стереотипное недоумение. «Все правильно делали? Не может быть, мы все...» У пульта П, центральной части помещения БЩАУ, откуда производилось управление питательно-деаэраторной установкой, находился старший инженер управления блоком Борис Столярчук. Он производил переключение на деаэратор на питательных линиях станции, регулировал подачу питательной воды в барабаны сепараторы. Он тоже был растерян и тоже убежден в полной правильности своих действий. Били по нервам резкие удары, доносившиеся из утробы здания блока. Возникало желание что-то делать, чтобы прекратить этот угрожающий грохот. Но он не знал, что делать, ибо природу происходящего не понимал. У пульта Т управления турбоагрегатами, правая часть пульта операторов, находились старший инженер управления турбинами Игорь Киршенбаум и сдавший ему смену и оставшийся посмотреть, как все будет, Сергей Газин. Именно Игорь Киршенбаум производил все операции по отключению турбоагрегата номер 8 и выводу турбогенератора в режим выбега ротора генератора. Работу производил в соответствии с утвержденной программой и по указанию начальника смены блока Акимова действия свои считал правильными. Увидев смятение Акимова, Топтунова и Дятлова ощутил тревогу. Но у него было дело,